Глава 21. Бремя правителя. В этом году Новый год отпраздновали помпезно, нарядили елку. А за огромным столом во дворце собрались все мои родственники и друзья. В апреле исполнится полных 20 лет, как я впервые сел на планету. За это время случилось многое. Из молодого парня я превратился в зрелого мужа, тем не менее допускающего просчеты и ошибки. Даже видя некоторое несоответствие, порой пропускал тревожные звоночки. Меня не насторожило сходство паба с представителями Латинской Америки при первой встрече, хотя это сходство я увидел довольно отчетливо. Мимо внимания прошел стриптиз, хотя некоторые движения были столь очевидны, что следовало задать себе вопрос, откуда женщины каменного века выполняют пируэты вокруг дерева? Да, я выставил охрану, часть отряда оставалась на корабле, но, как оказалось, этого мало, когда против тебя опытный и умный противник. До этого происшествия я мало задумывался о проходной калитке в этот мир. А ведь мне стоило предполагать, что здесь, в этом времени, могут жить еще попаданцы, и причем не один или два. Ведь попало сюда звено Эвенджеров, а еще раньше в этом мире очутился экипаж Аталанты. Даже слова профессора Александрова «Что стало с теми, кто меня, вероятно, похитил?» Я пропустил мимо ушей, отнеся их к домыслам, не придав должного значения. Я вспомнил красную точку в небе, виденную мной несколько лет назад. Что это было? Спутник? Космический корабль с моей Земли? А может, это транспортное средство инопланетной расы? Ясно одно. В этот мир попадали довольно легко и, похоже, что часто. Значит, не исключено, что есть еще попавшие в этот мир люди. А если кто-то из них преуспел больше меня, и в данный момент есть развитая цивилизация, разве захотят они мириться с русами? Пока что все попавшие в этот мир происходили из моей старой земли. Мне повезло с Тиландером и Лайтфутом, их мировоззрение было союзным. Мы вместе воевали во Второй мировой войне, и они видели во мне союзника. Тот же Картер рассматривал меня как врага. А если здесь есть немцы времен нацистской Германии или французы времен Наполеона? Поляки, тевтонцы, половцы, монголы. При осознании того, сколько теоретических врагов могло оказаться на планете, меня бросило в жар. Это я еще что-то знаю из истории и могу предположить, как себя поведет тот или иной представитель нации, проявлявший враждебность к России в том мире. А что знают об этом мои дети? Мои друзья? Историю как таковую мы не преподавали, считая, что это бессмысленно. Да и зачем русам знать о событиях, к которым они не имеют отношения и с которыми их не могла свести судьба? Впору хвататься за голову от вопросов, возникающих в голове. Как предусмотреть возможные варианты, чтобы обезопасить своих потомков? Решение, как ни странно, лежало на поверхности. Даже примитивный анализ показывал, что чаще всего попадали из моего старого мира в бассейн Средиземного моря. Правда, случай с Аталантой выбивался из этой закономерности. Они просто пересекли Бермудский треугольник и поплыли дальше, переместившись в каменный век этой вселенной. Но чаще всего люди из моего старого мира попадали в Средиземноморский бассейн. По логике вещей, сама эта ситуация требовала, чтобы провести детальное обследование всей береговой линии Средиземного моря. Заинтригованный я достал атлас, чтобы оценить протяженность береговой линии. Конечно, следовало учесть, что контуры моря сейчас немного меньше, чем изображено в атласе. Скрупулезный подсчет по атласу дал длину береговой линии Средиземного моря, равной примерно 45 тысяч километров. Но это береговая линия. Мне же не нужно заплывать в каждый заливчик. Следы деятельности человека различимы с пары километров. Значит, реально это проплыть около 20 тысяч километров. Кроме того, Кипр, Крит, Родос, побережье Турции я уже обследовал, как и часть Франции, Италии. Допустим, сейчас береговая линия немного меньше из-за меньшего водного бассейна. Различия с картой я уже видел не раз. Там, где по атласу обозначена вода, часто встречался берег и множество островков, еще не скрытых водной поверхностью. Остается примерно 15 тысяч километров. Результат меня огорчил. Даже при самом оптимальном подсчете мне понадобится почти полгода при непрерывном плавании со средней скоростью 100-120 км в день. Ночью ничего не заметишь, нужно вставать на якорь. А это и так почти идеальная скорость. А ведь придется пополнять запасы пищи, воды, приставать к берегу, еще штили, шторма. Получалось, что я потрачу 6-9 месяцев, обследуя бассейн Средиземного моря. С другой стороны, оставаться в неведении – непростительная ошибка. Если где-то развивается цивилизация, рано или поздно наши интересы столкнутся. И нет никакой гарантии, что русы выстоят. Из всего этого следовало, что полное обследование бассейна Средиземного моря является едва ли не главной задачей. Немного поразмыслив, вынужден был признать самому себе, что такая длительная экспедиция возможна не раньше, чем через год. Нельзя оставлять в опасной близости племя Урха, не убедившись в их полной лояльности. И вопрос строительства фортов, чтобы соединить порт Боу и Максель сухопутной дорогой, тоже являлся приоритетным. Еще важнее доведение взрывчатых свойств пороха до нужной кондиции, чтобы раскидать нагромождение скал, закрывавших доступ к углю. Складчатое строение валунов и скал давало мне надежду, что это осадочные породы типа песчаника и сланца. Если скалы состоят из гранита и базальта, то порох не поможет. Просто зря переведу его на бесполезные взрывы. Лайтфуд за прошедшее время приходил несколько раз, чтобы отчитаться о проделанной работе. Он попытался выделить серу из шлака, что многими месяцами собирал с поверхности жидкого чугуна сразу после плавки. С селитрой и древесным углем проблем нет. Этого добра хватало. Сегодня отдам американцу одну из алюминиевых пластин, снятых с капсулы. Пора готовить порошок для будущих взрывов. «Макса, я поставила еду. Кушать пора», — заглянула Нелл. За прошедшие годы она пополнела, но все еще оставалась очень привлекательной. Нелл ведь не только старшая жена. Она лучше других понимала мое состояние и умела найти нужные слова, когда я был расстроен. А Лолихеп и Сет вели себя немного обособленно, все время посвящая своим детям. Шустрая Лия чем-то напоминала Мию, но без ее фанатизма во всем. «Я жду Уильяма. Как подойдет, так и покушаем». «Где Миха?» «Он с утра пошел в другую школу. Сказал, нужно что-то проверить». Другой школой Нелл называла наш доморощенный университет. У нее не получалось выговорить это длинное слово. «Санчо тоже позови, как придет Уильям. Он все никак не может наесться. Его жены и дети, наверное, не доедают». Со смехом дал указание Нелл, улыбнувшийся моим словам. «Он и так каждый день забегает, что-нибудь просит». «Вот и хорошо. Пусть чаще ест у нас, чем у своих временных подружек». Кроме обычного голода, неандертальцев всегда мучил голод сексуальный. Все четыре жены Санчо опять ходили с огромными животами. Уже дважды родила ему неандерталка, спасенная нами в лесу. Вдовы, оставшиеся без мужей и не нашедшие себе пару, частенько подкармливали неандертальца. Благодарный Санчо в долгу не оставался, платя натурой за оказанную услугу. Несколько раз в городе мне на глаза попадались малыши с чертами метисов. Широкоплечие и коренастые, они напоминали уменьшенную копию самого Санчо. Не хватало только густого оволосения по всему телу. «Вот откуда у кавказцев и скандинавов такая густая растительность», — мысленно усмехнулся при одной такой встрече, заметив подростка 10 лет. Подросток явно носил черты неандертальца. Уже в этом возрасте у него пробивалась щетина на лице, и появилась небольшая растительность на груди. Недаром считается, что практически все люди несут в себе часть генов неандертальцев. У некоторых народов такой процент, вероятно, выше, чем у остальных. «Нелл!» — позвал я жену, и когда та показалась в дверном проеме, добавил. «Пошли воины за Германом! Пусть подходит на обед и составит нам компанию!» Нелл ушла. До меня донеслись заглушенные отрывки ее указаний. Пока ожидал американцев, погрузился во внутренний анализ и самокопание. Объективно выходило, что я плохой семьянин и довольно посредственный правитель. У меня не получалось уделять достаточно времени семье, считая, что супружеская обязанность с лихвой покрывает необходимое общение. И если остальные жены такое отношение воспринимали правильно, Сет это явно не нравилось. Спеси у нее, конечно, поубавилась после непродолжительной ссылки в деревню отца. Теперь она остерегалась высказывать мнение, которое мне могло не понравиться. Уйдя с головой в обучение русов-старшеклассников, она нашла отдушину в этом. А Лолихеп много времени уделяла сыну и самой себе. Привыкнув к роскошной жизни во дворце Андона, она старалась устроить свой быт в Макселе подобным образом. У нее единственной из всех жен была своя помощница – Зизаги, жена Абера. Комната Алалихеп блистала чистотой и всегда благоухала. Как и где ей удавалось найти эти ароматические травы, что ей сушила и толкла Зизаги, я не знал. Она никогда не просила ночевать у нее, спокойно воспринимая мой выбор жены на ночь. Но если выбор падал на нее, миндалевидные глаза вспыхивали, и моя египтянка была очень счастлива. Лия еще совсем юна и взбалмошна. Но жестокий токсикоз превратил ее в серую мышку. Целыми днями девушка ходила зеленой от тошноты и плохого самочувствия. Доходило до того, что мы не сразу замечали ее отсутствие за общим столом. Я уже не раз успел пожалеть, что поддался своим животным инстинктам и привез девушку в Максель. Нужно было оставить ее там, где она жила. Ее интерес ко мне пропал бы с моим исчезновением из ее поля зрения. Резко поднявшись, прошел в зал в тот момент, когда Нелл впускала Лайтфута. Американец не избавился от своего обращения «сэр» и «мэм», принятого у него на родине. Вот и сейчас, поздоровавшись с Нелл, добавил свое почтительное «мэм». «Уильям, проходи. Обед давно готов. Сейчас Герман тоже подойдет. Пообедаем все вместе. Заодно поговорим о делах». «Добрый день, сэр. Макс», — исправился Лайтфут, отдавая свою шкуру Нелл. Кованые крючки, вбитые в стену, выполняли роль вешалки для верхней одежды. Оправив тунику из простого сукна, Лайтфут шагнул к столу, но осекся под взглядом Нелл. «Мэм, не польете мне воду на руки?» К вящей радости Нелл обратился он к моей жене, с готовностью полившей ему на руки. Пока гость мыл руки, я прошел и уселся за огромным столом, сделанным под руководством Тиландера. Едва мы приступили к трапезе, как появился второй американец, с крупным сомом под 1.5 метра, перекинутым через плечо. «В сети к рыбакам попался. Одну сеть порвал, но запутался во второй», — объявил Тиландер, снимая малахай. «Крупный. Я таких не видел», — пришлось признаться мне, глядя на рыбину на полу. «В ней никак не меньше 30 килограммов. Недаром американец вспотел, таща ее сюда. Двое воинов у входа по знаку Нелл подняли рыбу и унесли ее в зону кухни. Быстро сполоснув руки водой, Тиландер присел к столу справа от меня. «По какому поводу обед?» «Просто давно вместе не собирались». «Нелл, принеси нам самогона», — велел жене, появившейся в поле зрения. «И пусть затопят баньку. Гулять так гулять». Тиландер промолчал. Он не был любителем выпить. А вот Лайтфут охотно пропускал со мной пару стопочек, но баню не жаловал. Некоторое время ели молча, немного перекусив, разлил самогон. «За русов! И за вас, ребята! За русов!» Хором откликнулись американцы, поднимая свои сосуды с пойлом. Я не планировал наедаться и напиваться. Впереди еще банька и серьезный разговор. Пусть я и император, как ехидно выразился Картер, но мнение обоих американцев очень ценил. Тиландер и Лайтфут не обременены ношей правителя. Многие вопросы видят объективнее и хладнокровнее. После третьей стопки к огромной радости Тиландера со спиртным покончили. Я предупредил гостей, чтобы не наедались. Идти в баню с полным желудком – плохая идея. Пока сидели, обсуждая насущные дела, прошло около часа. Нелл сообщила, что банька прогрелась, и все готово для принятия водных процедур. «Ну что, пора в баню? Там и поговорим!» Я встал, принимая из рук Нелл 3 куска суконной ткани вместо простыней и полотенец. Баня была пристроена с задней стороны дворца. Чтобы попасть в нее, приходилось идти в обход. Я не стал рисковать, пристраивая ее вплотную ко дворцу на случай пожара. Пусть лучше сгорит баня, но не будет риска пожара дворца. Так как со снегом здесь проблемы, а до реки и озера далековато, рядом с баней был выкопан небольшой бассейн, куда я любил нырять, хорошенько распарившись. Этот момент всегда оставался выше понимания американцев. Как можно нырять в ледяную воду после высоких температур в парилке? Банька нас встретила раскаленной сахарой, обжигая слизистой горячим воздухом. Даже для меня температура уже на верхней границе терпимого. Американцы же опрометью выскочили наружу. Открыв дверь в предбанник, дал немного упасть температуре и полез на верхнюю полку. У меня был гибрид сауны и бани, построенный по памяти. Несколько минут спустя Тиландер и Лайтфут присоединились ко мне, облюбовав полки пониже, где было чуть прохладнее, хотя слово «прохлада» никак не вязалось с температурой в помещении. Похлестав друг друга веником, поддав пару, я трижды нырнул в бассейн. Впервые, осмелев, ко мне присоединился Тиландер. Лайтфуд так и не решился испытать это удовольствие. В предбаннике стоял небольшой стол из досок и кривоватый железный чайник. Дело рук Лайтфута. Заваривать травяной чай я не доверял никому. Пока Тиландер рассказывал Лайтфуту про ощущения, испытанные в ледяной воде, заварил чай, добавив сушеные листья малины. «Герман, Уильям, вы никогда не думали, сколько еще людей могли попасть в этот мир?» Оба моих друга поставили глиняные пиалки с чаем на стол, удивившись вопросу. Первым отреагировал кузнец, отрицательно помотав головой. «Никогда об этом не думал, потому что все, кто сюда попал, нам уже известны». Тиландер ответил не сразу, а молча смотрел на меня, что-то мысленно взвешивая. «Я думал об этом, особенно после того, как мы встретили тех двоих подонков». Он сознательно не назвал их по национальной принадлежности, не желая отождествлять себя с ними. «И наступил момент, когда я спросил себя, как бы я поступил, окажись они нормальными людьми? Смог ли уйти к ним?» Тиландер замолчал, отхлебнул чай и продолжил. «Не смог бы. Годы, прожитые здесь с тобой, Макс, как три жизни в моем прежнем мире. Я уже не считаю себя американцем. Для меня комфортнее знать, что я рус, и вместе с тобой создаю новую великую цивилизацию. И я рус!» Немного обиженно произнес Лайтфуд, недовольный тем, что Тиландер не упомянул о нем. «Мы все русы!» Поспешил я успокоить американца. Не хватало еще обид друг на друга. Словно не заметив слов Лайтфута, Тиландер продолжил. «Находясь в плену, я думал, почему я не смог распознать Мендосу, ведь это вылитый мексиканец. Еще мне в голову пришла мысль, сколько еще таких людей из прежнего мира попали сюда и могут быть для нас угрозой. И не получится ли так, что где-то у нас под боком живут враги, готовые нанести нам удар в спину?» Я посмотрел на Тиландера другими глазами. Он практически озвучивал мои мысли. Или это самогон добавил ему ясности, или после ледяной воды он стал ясновидящим. Поймав мой взгляд, американец улыбнулся. «Когда мы плыли от Урха в Максель, я ждал, что ты это предложишь. Но ты молчал, и я подумал, что слишком много внимания придаю мелочам, стараясь найти черную кошку в темной комнате. Теперь вижу, что просто взял паузу на размышления, чтобы основательно взвесить все аргументы и прийти к решению. И я рад, что ты пришел к этому решению, Макс. Мы должны обезопасить империю русов и обеспечить спокойную жизнь своим потомкам». «Какое решение? О чем вы говорите? Я ничего не понимаю!» Уставился на нас Лайтфуд, явно растерянный странными словами Тиландера. «Герман говорит о том, и я с ним согласен». Я выпил остывший чай. «Что нужно найти и уничтожить возможную угрозу». «Какую угрозу?» На Лайтфута нельзя было смотреть без смеха. Настолько детским выглядело обиженное лицо американца. «Мы должны обследовать весь бассейн Средиземного моря, чтобы обнаружить остальных людей из нашего времени Старого мира и заранее устранить угрозу, если таковая имеется», — четко по-военному ответил Тиландер. «Или сделать их своими союзниками, не дожидаясь, пока они станут сильнее нас или равны нам по силе», — дополнил я.